В комнату ворвалась Дуняшка, увидела у входа привратника с косой, испуганно пискнула и юркнула за спину афериста. — Ты как сюда прорвалась? — строго спросил Арчибальд. — Так охраны на входе нет, — ответила бойкая девица. — Все с цветочком борются. А это кто? — Моя персональная охрана. — Поможешь племяшу пристроить его в одном месте? Ну, мне пора. Неунывающий авантюрист извлек из мешка с артефактами кефера сапоги-скороходы, сунул их под мантию и помчался усмирять свою детку. Цветочек за это время вымахал чуть не под облака. Он раздался вширь и ввысь, и к моменту прибытия на место происшествия Арчибальда приступил к разгрому правого крыла академии. От столовой и оранжереи остались уже одни развалины. Боевые маги лупили по нему огненными стрелами и еще какими-то мудреными заклятиями, которые цветочек жадно ловил своими лепестками и при этом довольно урчал. — Прекратить огненный бой! — догадался какой-то маг. — Мы его магией только подпитываем! Цветок недовольно зароптал, холестнул стеблем по стене, и правое крыло академии рухнуло. Спасаясь от камнепада, маги рванули в разные стороны. И тут цветочек увидел своего создателя. — Папа! — взревел он довольно возмужавшим голосом. — Где мой супчик? Почему меня не кормят? — Кормежку надо заслужить. — А тебя за что кормить прикажешь? За то, что академию разнес? Вон, какая ресина вымахала, а все детскими шалостями занимаешься. От столовой ничего не осталось, а нам тоже кушать хочется. Цветочек замер, задумчиво шелестя листвой, потом робко спросил, — А как кормежку заслужить? — Для начала наладить контакт с преподавателями и срочно повзрослеть. Это ясно? Цветочек согласно кивнул всеми ветками сразу. И, наконец, пора самому добывать хлеб насущный. Тебе ведь не супчик нужен, а магия, которая в нем. Так? Так, согласился Цветок. А где у нас в академии полно магии? Где? Под землей. Уверенно заявил аферист, вспоминая слова Дарамира насчет подземелий разного уровня. — И вообще, ты кто, цветочек? — Не, я уже дерево. — Тем более, — строго сказал Арчибальд, — дерево, оно корнями сильно. — А тебя куда понесло? — Растолстел, раздобрел, смотреть противно. Быстро набираем спортивную форму и вниз. Зарывайся глубже, зри в корень, ибо в нем сила. Цветочек задумчиво пошлепал лепестками и начал зреть в корень. Стебель, а если точнее ствол его в диаметре 30 метров, начал сокращаться в размерах. Он становился все тоньше и тоньше. Этот процесс сопровождался гулом, от которого задрожала земля. Корни взламывали гранитную породу в поисках магических источников энергии. — Нашел! — радостно взревел деточка Арчибальда. — Спасибо, папа! — Молодец! Теперь сиди тихо, сил набирайся и больше не буянь. Успокоив ребенка, Арчи помчался в кабинет Селентана посмотреть, как там идут дела. Ошеломленные боевые маги задумчиво глядели ему вслед. «Тебе не кажется, что на месте Дарамира он смотрелся бы уместнее?» — спросил один маг другого. «Первокурсника ректором? Да ты че, совсем обалдел?» «Все может быть, но этот вмиг навел бы здесь порядок». Возможно, в чем-то маг был прав. Уж то-что, а наводить порядок в созданном им же беспорядке аферист умел. «Так, что за дела?» — рявкнул он на Сарумяна, которого Дуняшка с Диффенбахием старательно запихивали в шкаф. «С минуту на минуту занятия начнутся, а ты тут в помещении косой размахиваешь». «Вы меня еще раз в гроб не загоните?» — билась в истерике переводчица. «Я с ним в гроб идти не согласна я», — добавила сова уже от себя. Объединив усилия, они их все же в гроб запихали. «Без моей команды сидеть там тихо, не дыша», — приказал авантюрист. «Раньше времени попытаетесь высунуться без всякой магии упокою». «А у нас коса», — попыталась наехать сова, еще не протрезвевшая после вчерашнего. «Вместе с косой и упокою. Тихо там. Вот-вот Селентана придет, урок начнется». Аргумент был настолько серьезный, что бунт на корабле был задавлен в зародыше. В одном лишь ошибся Арчибальд. Насчет урока, который должен был начаться скоро. Ни студенты, ни преподаватели в классы не спешили. Первые наслаждались трапезой в его заведении, старательно растягивая удовольствие, а вторые в кабинете Дарамира обсуждали очень важный вопрос, даже два: кто виноват и что делать. После долгих и бурных дебатов педагогический коллектив пришел к выводу, что виновата вино, и большинством голосов его решено было исключить из рациона и перейти на гномью водку. Во-первых, дешевле, во-вторых, гораздо круче. Следующий вопрос повестки дня экстренного заседания, во время которого был поднят не один тост за процветание трактира Арчибальда де Заболотного. Все магистры после вчерашних поминок прихватили кое-что с собой. Звучал не менее резонно, чем первый. Стоит ли восстанавливать столовую? Не проще ли и дальше питаться в вышеозначенном трактире? Решили, что не стоит. И вообще, на шута им нужна академия. Занятия можно проводить прямо в заведении Арчибальда. Последняя идея, высказанная лично Дарамиром, была воспринята с огромным энтузиазмом и, возможно, прошла бы большинством голосов, если бы позади трибуны, с которой вещал в дупель пьяный Дарамир, не открылся портал. Оттуда вывалился не менее пьяный Альбуцин с большой котомкой за спиной и огромным кувшином в руках. «Сядь, двоечник!» — рявкнул он на ректора. Слушаться бывшего учителя Дарамир не посмел, поэтому, пошатываясь, прошел за первый стол и благонравно сложил ручки на груди. «Сейчас я вам прочту лекцию о вреде пьянства на рабочем месте», — строго сказал Альбуцин, приложился к своему кувшину и сделал длинный глоток. «Хороша!» — выдохнул он, занюхав порцию рукавом. «Вы слышали, господа?» — попытался приподняться Дарамир. «На рабочем месте пить нельзя, так что вопрос был поставлен правильно. Пьем только в трактире и переносим занятия туда». Альбуцин похлопал глазами на своего лучшего в прошлом ученика. Ему было невдомек, что порошок, подсыпанный в свое время в вино практиканткой, работал не хуже знаменитого маргадорского атупина и к тому же имел более длительный эффект. — Сядь на место! — Дарамир плюхнулся обратно в кресло. — Мне тут начальник тайной канцелярии сообщил, что в академии бардак. Буль-буль-буль-буль-буль. Альбуцин вытер губы, взглядом оценил, сколько еще осталось в кувшине, и, решив, что на лекцию хватит, продолжил. — Я пришел и вижу. Точно? Бардак. — А че это вы двоитесь? Ой, вас тут сколько! Дарамир, штат у тебя слишком раздут. Половину уволить? Так вот, мой лучший ученик, Дарамир, взять, я сказал. Тебе это не относится. Так вот, мой лучший ученик презентовал вам свое новое патентованное средство похмелин. На магистрах его еще не испытывали, поэтому первая порция даром. Я чуток попозже загляну, проверю, как подействовало. Альбуцин скинул с плеча котомку и лихо вывернул ее наизнанку. На пол посыпались металлические фляжки. «Разобрать!» — скомандовал Альбуцин. Магистры поспешили разобрать фляжки. «А теперь вместе, дружно! Бль-бль-бль!» Чудодейственный препарат эльфийских травников мгновенно сфокусировал всех магистров, кроме лектора, который, булькнув из своего кувшина, свел глаза в кучку, качнулся назад и брыкнулся обратно в портал, немедленно захлопнувшийся за ним. — Что это было? — спросила потрясенная Терри Бут. — Не что, а кто? — поднял палец Дарамир. — Мой предшественник, Альбуцин, сильный маг, появился и мгновенно прекратил этот пьяный беспредел. Что это на нас нашло, господа? Как ректор Академии, настоятельно рекомендую отказаться от посещений заведения Арчибальда де Заболотного. Приказать вам не появляться в этом злачном месте в нерабочее время я не могу, но настоятельно рекомендую. Далее. Срочно восстановить столовую, дабы наладить студентам нормальное питание. Дегары, вызовите мэра. Надо обсудить ход восстановительных работ, а после их окончания наложить на стены защитные чары. Все ясно. Магистры энергично закивали головами. Тогда вытаскивайте учеников из трактира и приступайте к занятиям. Первого, кто попадется мне на глаза пьяным, уволю. Я отправлю на передовую. На границе с Маргадором верховные маги лишними не будут. — А как же я буду общаться с духами? — переполошился Буль-Буль-Ага. — Ищите новые способы. Кстати, я заметил, что после урока с господином Арчибальдом де Заболотным вы начали настаивать мухоморы на спирту. Немедленно прекратить. Довольствуйтесь обычным отваром. Все, господа, за дело. И пришедший в себя преподавательский состав дружно взялся за дело.